Кегель обманет с ценой, он всегда заламывает. «Что у вас есть? Овощи, мясо, рыба?» Худющий Кегель лихорадочно посмотрел на девушек. «Я возьму что угодно». 5 грамм пыли за кило картошки», — немедленно предложил Ягель. 5 грамм настоящей ухской пыли нынешнего помола». 7. «Мы не колемся, ребята, так что вы не по адресу». «Сенский раствор». «Болиана». «Как насчет джиги?» «Можно золотом». «Но лучше продуктами. Какие продукты у вас есть?» Приоритеты запределья стремительно менялись, и хорошая еда уже ценилась наравне с золотом. Даже чуть больше, потому что золото нельзя есть. Неделю назад ушерцы ввели карточки, и черный рынок, который до сих пор рос последовательно, но неспешно, распух втрое. Спекулянтов расстреливали ежедневно, но остановить их военные не могли. Да и как остановишь, если продуктов не хватало даже наркоторговцам. «Выбрали». «Нам ничего не нужно». «Может, щепоть?» «Нет». «Отдам за 500 грамм картошки». «Ты все поняла». Арнелла не сразу осознала, что эта фраза не продолжала их с барыгами разговор. Не осознала, почему мгновенно обернулась, услышав за спиной тихий, оставшийся без ответа вопрос. Кому он был обращен? Какая, в общем, разница? Жизнь в омуте проходит под девизом «не твое дело». Запределье в этом отношении вполне обыкновенный район. Тут не принято соваться и высовываться. Но Арнелла повернулась. Высунулась, то есть. Потому повернулась, что подсознательно уловила в тихом голосе годливенькие нотки. Мягкий, вкрадчивый вопрос и, на удивление, омерзительное ощущение от него, такое, что хочется сплюнуть. Арнелла повернулась еще до того, как последовало продолжение. «Первый будет самым дорогим, половина билета. С ним ты можешь даже поплакать. Не стесняйся, они это любят». Низенький носатый ублюдок, маленькие глазки, беленькие ручки. Наверняка потные, вечно чуть влажные наверняка. У того они были именно такими, мягкими, как голос, никогда не знавшими работы, податливыми и влажными. Руки у того были такими, только у этого, носатого, ногти обломанные, а тот из прошлого, с ямочкой на подбородке, посещал маникюрный салон. «Следующие будут стоить дешевле, но таковы законы бизнеса. Первый цветок самый дорогой. Ты все поняла?» «Да». «Сколько ей? 12? 13? Может, вообще 10? Худенькая, поэтому сразу не скажешь. 2 кофты, цветастая юбка, платок и глазища. Огромные, как блюдца, голубые глазища, что смотрят на мразь запределья с детской. С детской, чтоб вас всех закопали наивностью». «Что ей нужно оплатить?» — хрипло спросила Грик. «Не твое дело!» — тут же отозвался маленький и, наверное, потный, с обломанными ногтями. Отозвался, процитировав одно из главных правил омута, но отозвался неправильно. Колотушка не поняла, что именно привлекло внимание Арнеллы, среагировала на исказившееся лицо подруги и резким, коротким, но очень сильным тычком швырнула маленького на стену. Короткий вскрик, 2 удар под вздох, и Эбби замерла, не позволяя носатому сползти вниз. Ягель и Кегель оценили высочайший профессионализм колотушки и тихонько растворились в толпе. Глазастая хотела метнуться следом, но Арнелла ухватила ее за руку. Я задала вопрос. «Не твое дело, тварь!» — задыхаясь, ответил носатый. Он, в отличие от барыг, не сообразил, что крепко попал. «Ты еще узнаешь!» Слушать до конца Эбби не стала. Левой рукой она продолжила удерживать носатого у стены, а правой нанесла свой фирменный удар в челюсть. Раздался хруст, а сразу за ним вой, сообщающий, что в ближайшие месяцы носатому придется обходиться жидкой пищей. Большая проблема в нынешнем унигартне. Колотушка видела, что Грик в бешенстве и действовала предельно жестко. Следующим ударом она сломала носатому предплечье левой руки, после чего поспешила за Арнеллой, которая торопливо повела девчушку прочь. «Мы с братом улететь хотели», — тихо произнесла голубоглазая. Расправа над носатым произвела впечатление. Девочке стало так страшно, что она даже плакать не могла. Отца на фронте убила, мама 3 дня назад исчезла, ушла за едой и не вернулась. Все говорят, здесь скоро война случится, приотцы придут и всех изнасилуют. Вот я и решила, что нужно ехать. — Куда? — Куда-нибудь. — Он обещал билет? — глухо спросила Грик. — Мне и брату, — подтвердила девочка. — Только я отработать должна. — Где брат? «Дома остался, меня ждет». Только сейчас ее губы задрожали. «Скажите, вы не будете меня бить?» «Дерьмо!» — едва слышно прошептала Колотушка. «Дерьмо!» Арнелла же взяла девочку за плечи, повернула к себе и внимательно посмотрела в глаза. «Я знаю место, где продают дешевые билеты». Сказала, как поклялась, с невозможной искренностью, но голубоглазая рискнула переспросить. — Правда? — едва слышимый шепот. — Правда, — подтвердила Грик. — Ты расскажешь тете Эбби, как найти брата, и мы поможем вам улететь. Обещаю. Девочка всхлипнула, а потом, не сдержавшись, уткнулась носом в рукав Арнеллы и разрыдалась. А Колотушка покрутила головой, вздохнула и тихонько заметила. «Мы же здесь воюем». «Не с детьми», — помолчав, отозвалась Грик. «Да, детей тоже», — подтвердил Драбинский. «В лагеря?» — переспросил ошарашенный Селтих. «Куда же еще?» «Ты серьезно?» «Абсолютно». Разговор завязался в салоне генеральского вагона, идущего на восток бронепоезда. Большую часть пути Ере и Фель проделали, не видя друг друга, каждый в своем кабинете, со своими подчиненными, занятый собственными делами, и лишь незадолго до прибытия неожиданно оказались в одной комнате. Вошли почти одновременно. Когда Драбинский появился со своей стороны, Селтих едва успел дойти до бара. Короткая пауза, недовольные взгляды, но воспитание взяло верх. Ере налил председателю коньяка, и мужчины расположились в креслах. Первые несколько минут разговор откровенно не клеился. Однако затем командующий коснулся результатов бурной деятельности комиссии, и Фель, как ни странно, не ограничился обыкновенным «я знаю, что делаю». «Если родители арестованы и помещены в лагерь, куда девать детей, на улице?» «Согласись, Ере, это жестоко. Элементарное честолюбие заставляет нас отправлять детишек вслед за родителями». «Ты сейчас говоришь серьезно?» «Я рассказываю тебе, что делаю. А серьезно звучат мои слова или нет, решать тебе», — довольно жестко ответил Фель. Такое поведение с Селтихом с недавних пор вошло у Драбинского в норму. Он набрал огромную силу, контролировал все полицейские организации приоты, а очевидная симпатия Арбидалочика добавляла ему уверенности. В бронепоезд председатель заявился со свитой, ни в чем не уступающей свите командующего. Адъютанты, помощники, связисты, повара и многочисленная охрана. Также присутствовали 2 стенографистки. В отличие от Ере, Драбинский не мог обходиться адъютантами. Фель догадался, что тема неприятна Селтиху, и намеренно пустился в пространный рассказ. «За образец я взял концентрационные лагеря, которые компания строила на Мирте, но усовершенствовал идею. Я решил, что следует четко распределить контингент по учреждениям. Лагеря первого типа предназначены для приотцев, которые сотрудничали с волосатиками, на оккупированных территориях. Степень вины каждого определят полевые суды, срок заключения — до 1 года. — Весьма гуманно, — пробормотал командующий, поднося губам бокал. Больше всего на свете ему хотелось вдавить стекло в самодовольную физиономию председателя КЧД. «Разумеется, гуманно, поскольку эти осужденные — наши сограждане», — усмехнулся Фель. «А в лагеря второго типа я отправляю тех ушерцев, которые жили и работали в Приоте еще до начала военных действий. Некоторые из них открыто приветствовали приход оккупантов». «Не все», — заметил Яли. «Неважно», — покачал головой председатель. «Нет необходимости вычислять, кто приветствовал, а кто нет. Нужно изолировать всех». «Какие сроки им положены?» Благодаря приложенным усилиям вопрос прозвучал ровно, даже равнодушно. «За что судить мирных граждан?» — искренне удивился Драбинский. «Ты не понял, Яре. Мы не наказываем этот контингент, а принимаем превентивные меры для исключения возможности бунтов и саботажа. Они будут сидеть до конца войны». Именно с вопроса о детях, живущих в Приоте ушерцев, и начался их увлекательный разговор. «Что же ты уготовил военнопленным?» «Не волнуйся, Яре. Я поступлю с ними гуманнее тебя», — не сдержался от колкости председатель. Селтих вздрогнул. Так сильно вздрогнул, что коньяк, которого в бокале было едва-едва, пролился на пол. Яре не посещал фадикурские лагеря после экзекуции, но видел фотографии. И до сих пор не мог поверить, что именно он отдал приказ менсалийцам охранять пленных. «Волосатики подняли бунт», — глухо произнес командующий. «Так мы говорим!» Фель глотнул коньяк и весело посмотрел на генерала. Драбинский догадывался, что фадикурская история сильно подействовала на Селтиха, подтвердил догадку и с удовольствием топтался на больном. «Для военнопленных предназначены лагеря третьего типа. Усиленная охрана, плохое питание и тяжелые работы. Будут восстанавливать разрушенное, прокладывать новые дороги, новые ветки чугунки и так далее. Одним словом, каторга». «Это называется гуманно?» — хмыкнул командующий. «Конечно, гуманно», — с энтузиазмом ответил Драбинский. «Ведь тех, кто не сдохнет до конца войны, я освобожу. И не волнуйся, Яре, народ с нами. Народ ты отправляешь в лагеря первого типа. Только тех, кто этого заслуживает. Они согласны с тем, что заслуживают?» Несколько мгновений председатель внимательно смотрел на командующего, после чего поднялся, взял у Селтиха бокал и отошел к бару, чтобы вновь налить коньяка. И оттуда поинтересовался. «Хочешь серьезный разговор?» Похоже, пришло время выяснить отношения. «Я хочу понимать, что происходит в моем тылу», — твердо произнес генерал. «Ведь рано или поздно мне придется вернуться». Прозрачный намек на то, что с фронта приедет очень много вооруженных людей, привыкших подчиняться Селтиху и считающих, что полицейские и жандармы прятались от войны за их спинами. Яре понимал, что сильно рискует, сейчас он фактически угрожает, и если Драбинский вспылит, они могут остаться врагами навсегда. С другой стороны, председатель сам предложил поговорить на чистоту, и с его стороны было бы глупо обижаться на откровенность. А Фель и не обиделся. Улыбнулся, словно услышал то, что ожидал, поднес генералу бокал с коньяком, вернулся в кресло и негромко спросил. «На что мы с тобой могли рассчитывать еще 10 лет назад?» «Ну?» — протянул не ожидавший подобного интереса генерал. «Ты, учитывая происхождение, мог стать сенатором». «Вряд ли», — махнул рукой Яре. «В столице никогда не любили провинциалов с правого берега». «Но ты мог», — с нажимом повторил Драбинский. а мой потолок — начальник полицейского участка. — К чему ты ведешь? — Почему случилось так, что мы с тобой стоим на вершине? — Потому что верно служим компании, — цинично ответил Селтих. — Мы поднялись наверх, потому что Махим разбудил работяг и отодвинул от власти богачей, — подавшись вперед, произнес председатель. — Махим в корне изменил Приоту. Благодаря ему мы получили возможность подняться на невероятную высоту, но теперь... Необходимо вернуть быдло в стойло. Я не хочу потерять власть, которая есть у меня сейчас только потому, что лидер моей партии сдуру проиграет выборы. А ты? Я вниз вообще не хочу, — не стал скрывать командующий. Я там, собственно, никогда и не был. Поэтому нам нужны концлагеря для приотцев. — убежденно заявил Драбинский. — Мы должны вдалбливать им в голову, что они виноваты в том, что сотрудничали с ушерцами, а если не сотрудничали, то в том, что не устраивали диверсии, в том, что ушерцы вообще пришли, в том, что не урожай, да в чем угодно. Что бы ни случилось, виноваты они и только они. Ушерцы у нас будут виноваты вообще всегда, их доля рабская. А приотцев будем периодически осаживать, чтобы не распускались и всегда держали в голове возможность оказаться за колючей проволокой. Постепенно возьмем их за горло и вернем в состояние послушного скотства. — Так можно доиграться, — тихо произнес Яри. — Если будем постоянно давить, рано или поздно последует взрыв. — Не волнуйся. «Есть способы выпускать пар», — хихикнул Фель. «Это вопрос пропаганды». Раздался негромкий стук, дверь приоткрылась, и в салон заглянул Марти Бланк, новый адъютант Селтиха, такой же розовощекий и кудрявый, как его предшественник Айн Гох. «Прибываем через 30 минут». «Хорошо, Марти, я скоро». «Да, господин командующий». — Симпатичный, — оценил Драбинский, когда за штаб-лейтенантом закрылась дверь. И тут же, не позволив Селтиху вступить в разговор, продолжил. — Как видишь, с тылом у тебя все в порядке, не переживай. Ты, главное, освободи Кордонию от ушерцев, а с народом я разберусь. — Не слишком круто. — А ты как планировал стать диктатором? Выиграть выборы? — Что? Селтих снова вздрогнул и поздравил себя с тем, что в общении с Драбинским это входило в привычку. — Меня за дурака не считай, — усмехнулся Фель. — Твои планы у тебя на лице написаны крупным почерком. Но я на твоей стороне. Яри, это не шутка и не ложь. Ты набрал слишком много очков, влюбил в себя народ, и мне за тобой не угнаться. А если попытаюсь свалить тебя, могу погибнуть. Единственное, что меня немного смущает, — твое чистоплюйство. Ты вздрогнул, когда я упомянул о пленных. Спорить с этим замечанием было глупо, поэтому Селтих коротко мотнул головой. 15 000 Фелих было. — Я знаю, сколько! — отмахнулся председатель. — Знаю, но уже забыл. И ты забудь! Ты обязан быть твердым, как галанит. Вообще-то я кордонеец. Не будешь, как галанит, станешь им не нужен, — хмыкнул Драбинский. Или спятишь, то есть все равно станешь не нужен. 15 000, 20, 30 не имеет значения. Сейчас ты должен думать о том, что я намерен договориться. Ты главный, потому что... В твоей руке меч, армия. Я со своим кинжалом займу вторую строчку, так что не мешай мне готовить почву для всеобщей радости по поводу твоего единоличного правления.